На какой захочу, на то и женюсь. Самое лучшее будет моей. Вот то-то удивятся товарищи по полку, они же ничего не подозревают, в особенности Рэмбо. Поздравляю. Поздравляю, пан Гжегош. А с чем это ты меня поздравляешь, пан Рэмбо? Будто не знает пан Казик, а? Шалун. С чем еще поздравлять, если не с красавицей невестой? Ай, ну, благодарю, пан Казик. Не примите, ну, да. Благодарю, благодарю, пан Рэмбо. А вот когда женишься, так я тебя от имени всего полка поздравлю. Сколько у тебя друзей будет, пан Гжегош? Ой, да не больше, чем теперь. И все тебя любить будут. А это верно? За это ручаюсь. И если не Гжегоша, то Гжегошиху. Завидуешь? Ох ты, старый ты, старый. Ой, ты молоденький, ты молоденький. Рассуди ты сам-то. Иди ты к черту. Ну, женись, если хочешь. Но потом не обижайся, когда в тебя пальцами будут тыкать. А кто это в меня пальцами будет тыкать? А я первый. Да, а кто в меня пальцем тыкнет, тому я ус оборву. Ну, попробуешь тихо оборвать свой, подставить тихо придется. А я тебя не боюсь. Уйди отсюда, скажи. Пан Казик, что вы? Он меня чуть не убил своими тарелками. Скотина, Пан Казик, я вот возьму и женюсь на зла. Да, что тут думать? Что тут думать? Думками все равно ничего не сделаешь. Только тихо, спокойно. Мы вам сыграем. Вот так тихонечко все. Пан Казик, ведь вот и Юзя хороша. И Фрузя хороша. Понимаю. Да. И Юзя хороша. Ай, милые девушки, как они меня любят, пан Казик. Смотрите, вон идет пан Ротмистр. Мы здесь одни в огромном зале. Я вас прошу от всей души. Ах, пан Нанеля. Милая девушка. Да, редкая женщина. А вы видели ее, пан Ротмистр? Ну, разумеется, видел. Не правда ли она похожа на козочку? На козочку? Нет, я этого не нахожу. Ну как же, все время прыгает. Прыгает? Не замечал. Ни минуты шагом, а все время рысью. Ах, рысью. Ты хочешь сказать, что она верхом ездит рысью? Ездит. Ух, пан Ротмистр, вот это дело. Такая всякому понравится. Жесть, а ты, я вижу, не дурак. Вот бы на такой жениться, пан Ротмистр. Старый льстец. Да, вот завтра же женюсь. Ты? Я. Ты? Ну не пан же Ротмистр. Ну что ты болтаешь? Я. На ком ты смеешь жениться? На Фрузе, с вашего позволения. На Фрузе? Ха-ха, старый болтун, пшел прочь. Ошалел совсем на старости лет. Ему жениться, да еще на девчонке. Ну, что хорошего ждет Фрузю? Да, но где же пан Нанеля? В саду или на конюшне? Ах,